Глава 32. Изгнанники. Для большинства из тех, кого только что привели в Тамполь, эта тюрьма была связана с воспоминаниями о политических событиях, которые не могли не вызывать у них угрызений совести. Некоторые из осужденных, отправив Людовика XVI в Тамполь, иными словами, закрыв за ним ворота тюрьмы, открыли их для того, чтобы отправить его на смерть. Это означает, что многие заключенные были цареубийцами. Беспрепятственно передвигаясь внутри тюрьмы, они сплотились вокруг Пешегрю, самой выдающейся личности среди них. Пешегрю, кому не в чем было себя упрекнуть по отношению к королю Людовику XVI, и кто, напротив, был наказан за жалость, которую внушали ему бурбоны, этот Пешегрю, археолог, историк и литератор, возглавил группу, просившую разрешения посетить королевские покои в башне. Их гидом стал Лавильор Нуа, бывший докладчик Государственного совета при Людовике XVI, тайный агент бурбонов во время революции, участвовавший вместе с Бротье де Прелем в заговоре против республиканского правительства. «Вот камера несчастного Людовика XVI», — сказал он, открывая дверь покоев, где был заточен августейший узник. Ровер, к кому обращался Ромель, тот самый, который объяснил ему, что не стоит опасаться движения войск, Ровер, бывший помощник Журдена-головореза, произнесший в законодательном собрании панегирик по поводу резни в Гласьер, не смог вынести виды этой комнаты и удалился, обхватив голову руками. Пешегрю обрел прежнее спокойствие, как будто все еще был главнокомандующим Рейнской армией. Он пытался разобрать надписи, нацарапанные карандашом на деревянной обшивке стен и бриллиантом на оконном стекле. Он прочел следующее. «О, Господи, прости тех, кто погубил моих родителей! О, брат, радей мне с небесной высоты! Да будут счастливы все французы!» Не было никаких сомнений в том, чья рука начертала эти строки, однако Пешегрю решил удостовериться в очевидном. Лавильор Нуа уверял, что узнал почерк принцессы Марии, но Пешегрю заставил позвать привратника. Тот подтвердил, что эти пожелания в самом деле выразила от своего христианского сердца августейшая дочь короля Людовика XVI. Затем он прибавил: «Господа, прошу вас, не стирайте эти строчки, пока я буду здесь находиться. Я дал обет, что никто к ним не прикоснется». «Хорошо, друг мой, вы славный малый», — произнес Пешегрю, а Деларю тем временем, под словами «Да будут счастливы все французы», написал следующее: «Бог исполнит желание невинной души». Между тем, будучи полностью отрезанными от мира, узники неоднократно с радостью убеждались, что они еще не окончательно забыты. В тот же вечер, 18-го фруктидора, когда жена одного из заключенных выходила из Тампля, где ей разрешили повидаться с мужем, к ней подошел совершенно незнакомый человек. «Сударыня», — сказал он, — «вы, вероятно, имеете отношение к одному из тех несчастных, что были арестованы сегодня утром?» «Увы, да, сударь», — отвечала она. «Ну что ж, позвольте хотя бы передать ему небольшую ссуду. Он вернет ее мне в лучшие времена». С этими словами он вложил ей в руку три свертка с луидорами. Утром 19-го фруктидора госпоже Лафон Ладеба явился старик, которого она никогда не видела. «Сударыня», — промолвил он, — «я относился к вашему мужу со всем почтением и всем дружелюбием, которых он заслуживает. Соблаговолите вручить ему 50 луидоров. Я очень сожалею, что в данный момент могу предложить ему только эту незначительную сумму». Заметив ее колебания и догадываясь о причине этого замешательства, он прибавил: «Сударыня, это отнюдь не ущемляет вашей щепетильности. Я лишь даю эти деньги в долг вашему мужу. Он вернет мне их по освобождении». Почти все осужденные на изгнание долгое время занимали в республике важные должности либо как генералы, либо в качестве министров. Удивительно, что 18-го фруктидора, перед тем, как отправиться в ссылку, все они испытывали нужду. Пешегрю, самый бедный из них, Узнав в день своего ареста о том, что его не расстреляют, как он вначале полагал, а лишь сошлют, был обеспокоен судьбой сестры и брата, поскольку был их единственным кормильцем. Что касается бедной Розы, читатель помнит, что благодаря своей иголке она зарабатывала себе на жизнь и была богаче Пешегрю. Если бы она узнала, какой удар обрушился на ее друга, она наверняка примчалась бы из Бизансона и предложила бы ему свой кошелек. Больше всего беспокоил этого человека, который спас Францию на Рейне, завоевал Голландию, самую богатую из всех стран, распоряжался миллионами и отказывался от миллионов, не желая продаваться, в то время как его обвиняли в том, что он получил 900 золотых луидоров, выторговал себе княжество Арбуа и ренту в 200 тысяч ливров, которые после его смерти должна выплачиваться его жене и детям поровну, а также замок Шамбор с 12 пушками, взятыми у неприятеля. Этого человека, который не был женат, и, следовательно, у него не было ни жены, ни детей, этого человека, отдавшего себя даром, хотя он мог продать себя дорого, больше всего на свете волновал неуплаченный долг в 600 франков. Он призвал к себе брата и сестру. «Ты найдешь, — сказал он сестре, — в доме, где я жил, мундир, шляпу и шпагу. С ними я завоевал Голландию. Пусти их в продажу, снабдив табличкой «Мундир, шляпа и шпага Пешегрю, сосланного в Каенну». Сестра Пешегрю согласилась и на следующий день пришла успокоить его, рассказав, что рука некоего благодетеля вручила ей 600 франков в обмен на три вещи, выставленные на продажу, и его долг уплачен. Вся собственность Бартоломи в политическом отношении одного из самых значительных деятелей эпохи, ибо это он заключил с Испанией, Пруссией первые мирные договоры, подписанные республикой, вся собственность Бартоломи, он мог получить от каждой из двух этих держав по миллиону, заключалась в ферме, приносившей ему ренту в размере 800 ливров. Вийо перед изгнанием обладал всего лишь 1000 франками. Недели раньше он одолжил их человеку, называвшему себя его другом и ухитрившемуся не вернуть ему денег перед его отъездом. Лафон Ладеба, который после того, как была провозглашена республика, подчинял свои интересы интересам страны, который владел неисчислимым состоянием, с трудом смог собрать 500 франков, когда узнал о своем приговоре. Его дети, получив поручение уладить его дела и вернуть долги, уплатили всем кредиторам и остались нищими. Деларю содержал престарелого отца и всю свою семью. Он был богат, но революция полностью разорила его, и лишь благодаря друзьям он получил перед ссылкой воспомоществование. Его отец, 69-летний старик, был безутешен, но все же горе не могло его убить. Он жил надеждой, что когда-нибудь снова увидит сына. Через три месяца после 18-го фруктидора он узнает, что некий морской офицер, прибывший в Париж, встречался с Деларю в пустынных краях Гвианы. Тотчас же он принимает решение увидеть и выслушать его. В доме собирается вся семья, заинтересованная рассказом офицера. Входит моряк. Отец Деларю встает, направляется навстречу гостю, но в тот миг, когда он собрался заключить его в объятия, радость убивает его. Старец падает, как пораженный молнией, к ногам человека, только что сообщившего ему «Я видел вашего сына». Что касается тронсона Дюкудре, который жил на одно лишь жалование, то он был лишен всего, когда его задержали, и уехал с двумя луидорами в кармане. Может быть, я не прав, но мне кажется, что хорошо, когда романист следует по стопам революций и государственных переворотов и, в отличие от историков, учит грядущее поколение тому, что далеко не всегда люди, в чью честь воздвигают памятники, достойны его восхищения и уважения. За охрану заключенных отвечал Ожеро, которому недавно было поручено их арестовать. Он приставил к ним в качестве ближайшего надзирателя человека, как утверждали, месяц назад вернувшегося с Тулонской каторги, куда он попал по приговору военного суда за кражи, убийства и поджоги, совершенные в Вандее. Узники оставались в Тампле с утра 18-го фруктидора до вечера 21-го фруктидора. Тюремный смотритель разбудил их в полночь, объявив, что, вероятно, они вскоре покинут тюрьму, и на сборы им отводится четверть часа. Пешегрю, сохранивший привычку спать одетым, был готов раньше всех и принялся расхаживать из камеры в камеру, поторапливая своих товарищей. Первым спустившись вниз, он увидел у подножья башни члена директории Бартолеми. Рядом с ним стоял генерал Ажеро и министр полиции Сотен, доставивший осужденного в Тампль в своем личном экипаже. Когда Бартолеми поблагодарил Сотена за то, что тот отнесся к нему с должным почтением, министр заметил: «Мы знаем, что такое революция. Сегодня ваш черед, завтра может быть наш». Когда Бартолеми, беспокоясь о стране больше, чем о себе, спросил Сотена, не приключилось ли какой-нибудь беды и не был ли нарушен общественный покой, министр ответил: «Нет, народ проглотил пилюлю, и поскольку доза была правильной, он хорошо ее усвоил». Затем, видя, что все заключенные собрались у подножья башни, сказал: «Господа, желаю вам счастливого пути». После этого он сел в карету и уехал. Тогда Жиро начал перекличку осужденных. По мере того, как он их называл, охранники отводили их к экипажам вдоль шеренги солдат, оскорбляющих узников. Какие-то ублюдки, выросшие в сточных канавах, всегда готовые унизить того, кто падает, пытались сквозь солдатскую шеренгу дотянуться до осужденных, ударить их по лицу, сорвать с них одежду или вымазать их грязью. «Почему их отпускают?» — вопили они. «Нам обещали их расстрелять!» «Дорогой генерал!» — сказал Пешегрю, проходя мимо Ажеро. При этом он выделил слово «генерал». «Раз вы дали такое обещание этим храбрецам, нехорошо с вашей стороны не держать своего слова».